Глава шестая. Кошатник следил за Николаем. Теперь он точно знал, лидер рубит концы. Три уже обрубил, кошатник четвертый. Если бы Николай так не корешился с Белобрысым, кошатник еще мог бы подумать, что лидер его самого не тронет. До прихода Славки Николай кошатника ценил и привечал. Другим в пример ставил. А уж кошатник ему прямо в рот смотрел. Но то раньше. Теперь лидер его иначе и не зовет, как мудаком или придурком. А Белобрысый вообще оборзел. Зуб кошатнику сломал. И было бы из-за чего. Червонец у него из кармана вытянул пиво купить. Не сказал бы Николай, так Славик бы и ни в жизнь не просек. Кошатник ему. В кругу друзей не щелкай клювом. А если щелкаешь, то быстро-быстро. Просто пошутил. А этот бычара по зубам. Он, кошатник, конечно, обиделся, пику достал. А этот с носка по яйцам. Кошатник от боли чуть не сдох. А Николай пику забрал, в пакетик сунул. «Будешь борзеть, — говорит, — я этой пикой мусора какого-нибудь порежу, а потом скину куда-нибудь с твоими пальчиками. А тебя сдам. Угадай, — говорит, — что с тобой менты сделают?» То есть все, конечно, правильно, по-сатанински. Слабого гаси. Но ведь кошатник свой. А этот говнюк еще прикалывался. Светку нажаривал и кошатнику. «Хочешь палочку кинуть?» А у кошатника яйцо как груша. Ему не то что на бабу, ходить трудно. Раньше сам гонял кошатника от Светки, а теперь «хочешь палочку кинуть?» Да нахрен теперь эта Светка кошатнику сдалась. Кости одни. Джейну и то пощупать приятнее. А сегодня утром кошатник в колледж пришел за Степухой. А там кореш говорит, шмару его, сопливку, недавно трахнули. Так в менторе ей фотографии всякие показывали и рисуночки, чтобы опознала. Того, кто ее отпорол, ясен перец не было. Зато на одном рисуночке вылитый кошатник. Короче, тёлка корешева пока не сказалась. Мол, многие похожи, она особо не разглядела. Но кореш намекнул, надо ей отстегнуть, чтоб не сдала. Лучше б ее тот козел до смерти затрахал, блять, малолетнюю. В общем, похоже на то, что сатана на него в обиде. Зарезать бы кого по ритуалу, да у кошатника беда. Нужные слова в башке совсем не держатся. Вот Николай шпарит, как по-матерному. А у кошатника только какие-то обрывки в мозгах. Один выход. Завалить сразу человек 20. За такую крупную подачу, может, господин ему скидку сделает? Чтобы взрывчатки достать. Не, достать-то не проблема, но деньги. Вчера кошатник одного хмырика стопанул. Добыча руб с четвертью, смех. А на кого посерьезнее нацелишься, сразу яйцо распухшее ныть начинает. Конечно, кошатник не пустой. У него и пика новая, и баллон газовый. У одного придурка шокнутый. А все равно боязно. Николай тусовался у вечного огня. Любит он это местечко. Говорит, тот же погост, только земля неосвещенная и покойники тоже. Как-то в старые времена признавался кошатнику. Мечтает он прямо тут огненный ритуал совершить. Вот поднакопит силы, чтобы многим сразу на глаза морок наводить. И совершит. Кошатник слушал и восхищался. Вот это мечта у его духовного брата. Великая мечта. Может, и сбудется она. Только уже без кошатника. Кошатника лидер 100% нацелен под нож пустить. Но у кошатника другие планы. Николай в одиночестве топтался недолго. Почти сразу к нему подвалил Славиков приятель-каратист. Причем не один, а с подругой. А подруга... класс! У кошатника даже яйцо ныть перестало. Круче Светки в 100 раз. Ясный перец, не теперешней Светки, а той, что только в круг пришла. Ножки, попка, коса... Сразу видно, чистенькая. А прикинута... Кошатник далеко стоял и зацепила. А уж Николай вообще хвостом замахал, ручку целовать полез. Кошатник зуб дал бы. Неделя не пройдет, а он этого каратиста в сторону отодвинет и впендюрит киски по самые корешки. А кошатник опять с краю. Юный сатанист злобно сплюнул. Но почему такая несправедливость? Одним все, а другим хрен с гуталином. Кафе называлось «У Анны». дешевое студенческое кафе с синтетической пиццей и вполне приличным пивом. «Здесь пахнет жизнью», — сказал Николай. «Это хорошо?» — спросил Юра. «Это интересно. Жизнь и смерть. Что может быть интереснее? Жизнь — это все они, а смерть — это мы». «Ой!» — пискнула Даша и захлопала ресницами. «К вам, Дашенька, это не относится», — великодушно изрек лидер сатанистов. «Вы очаровательная девушка, и жизнь — ваша стихия. А вот Юрию путь смерти вполне по плечу. Это путь настоящих мужчин, ведь смерть — это женщина. Хотите анекдот, Дашенька?» «Хочу». Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге стоит смерть. Только маленькая, с кошку ростом. Но смерть есть смерть. Мужик перепугался, за сердце схватился и помер. А смерть говорит тоненьким голоском. «Вот дурачок, я ж не к нему, а к его попугайчику». Даша засмеялась, и Матвеев удивленно посмотрел на нее. Анекдот был старый, как пирамиды. «Все люди умирают, Дашенька. Только маги живут вечно». «Откуда вы знаете?» Даша кокетливо улыбнулась. «Потому что я маг». Загадочная улыбка тронула розовые губы лидера сатанистов. «Маг — это как? Вроде колдуна из мультяшки?» Дарья наивно похлопала ресницами. «Колдун?» Николай пренебрежительно шевельнул плечами. «Колдуны — самоучки, а маг — наследник высшего знания, древнего знания. А закон знания гласит, только понимание дает контроль. Чем больше знаешь о природе вещей и человеческой сути, тем легче тебе управлять вещами и людьми. Знание — это и есть власть, верно, Юра?» Матвеев кивнул. «Но в первую очередь, — важно произнес Николай, — следует познать себя, свои желания и возможности, свою суть и силу. Не познавший свое существо не станет магом никогда. А ведь только маг владеет тайнами жизни. Ему подвластны источники наслаждения, высшего наслаждения». «А вам тоже?» — спросила Даша. «Что тоже, Дашенька?» «Вам они тоже подвластны?» «Ну, конечно», — Николай изобразил удивление. «Я же сказал, что я маг. Вы мне не верите?» «Ну, не знаю». «Я могу доказать», — спокойно произнес лидер сатанистов. «Вот Юра уже видел кое-что. Так, мелочи. Но я могу показать вам и настоящую магию. Только...» «Что?» «Это очень опасно, Дашенька». «Ой, тогда не надо», — Даша кокетливо махнула ручкой. «Но вам совершенно ничего не угрожает, если...» «Если что?» «Если вы будете делать только то, что вам говорят». «Я вообще-то послушная», — Даша сдвинула бровки. «Это будет волшебство, да?» «Да. Древнейший ритуал вавилонских магов. И вы, Дашенька, будете главной жрицей, потому что только женщина может совершить этот ритуал. Мужчины тут бессильны. Но сначала вам придется довериться нам, мужчинам, мне и вашему другу Юрию. Мы поможем вашему источнику пробудиться. Поднимем древнего змея кундалини к истокам наслаждения. Вы испытаете такое блаженство, какое мы, мужчины, не можем даже представить, Дашенька. Вот вам первая из древних тайн. Женщина создана, чтобы наслаждаться. Вот высшая мудрость». Юре вдруг показалось, что лицо сатаниста загадочно удлиняется, а из черных кудрей пробиваются маленькие желтые рожки. Юра мигнул, и иллюзия исчезла. «Я что, ревную к нему Дашку?» — удивился Матвеев. «С чего бы это? Видно же, что он ей ни капельки не нравится». «Женщина для наслаждения, а мужчина?» «Мужчина — лишь слуга ее на этом пути», — смиренно проговорил лидер сатанистов. «Люди забыли об этом, но мы, маги, не забываем ничего». «Как интересно». «Вы согласны попробовать?» «А это не больно?» «Это восхитительно», — заверил Николай. «Вы слышали о вавилонской царице Семирамиде?» «Что-то такое. Про сады?» «Совершенно верно, Дашенька. Вы очень образованная девушка. Висячие сады Семирамиды. Их называли первым чудом света. Но то были слухи, ходившие меж непосвященных. А посвященные знали, что чудо — не сады, а то наслаждение, которое испытывала царица, предаваясь волшебной магии. Если бы было больно, разве царица Вавилона стала бы этим заниматься?» «Царица. повелительница жизни и смерти миллионов подданных Вавилонской империи. «И это тот самый, ну, ритуал?» Дашины глаза округлились. «Да», — Николай приложил ладонь к груди. «Пусть моя сила оставит меня, если я солгу. Вы умны, отважны и прекрасны. Душа царицы Вавилона воплощена в вас, Даша. Я повинуюсь вам и готов служить. Вы хотите возродить древнее чудо, госпожа? Повелевайте». Черные глаза лидера сатанистов увлажнились. «Я хочу», — Даша выдвинула нижнюю губку. «Прямо сейчас». Кафе понемногу наполнялось. Видимо, у студентов кончились лекции. «Сейчас не получится», — огорченно проговорил Николай. «Это великая мистерия. Я должен просить покровительства древних богов рассчитать благоприятное расположение звезд. Даже во времена Семирамиды такие расчеты отнимали самое меньшее месяц, хотя трудились над ними 60 царских магов». «Месяц?» — разочарованно протянула Даша. «Или дольше. Их было 60, а я один. Но...» — тут он лукаво улыбнулся. «В Вавилоне не было компьютера. Вам не придется ждать месяц, царевна Даша. Может, неделю, может, еще меньше. Послезавтра вы узнаете ответ. А сейчас, царевна, позвольте мне уйти, чтобы скорее начать вычисление». «Идите», — величественно разрешила Даша. «И побыстрее считайте, я жду». «Я буду считать день и ночь», — торжественно произнес лидер сатанистов. Он встал. «Я буду трудиться без отдыха и сна, царевна. Я ждал этого всю свою жизнь». Он низко поклонился, коснулся губами Дашиного запястья и ушел. Стройный и строгий, в облаке мистической тайны. Вавилонский маг до мозга костей. «По-моему, он нас дурачит», — сказала Даша. «Но делает это красиво. Я вправду почувствовала себя царевной». «Вообще-то он действительно кое-что может», — заметил Юра. «Я видел, как он превратил червонец в 100 баксов». «Серьезно?» — удивилась Даша. «Да он талант. Накрутить 25% прибыли. Слушай, у нас тут место брокера освобождается. Давай я ему предложу». «Он превратил, а не накрутил», — обиделся за Николая Матвеев. К ним за стол подсели две студентки. Оглядели Юру, Дашу, оценили, прикинули. И принялись болтать о своем. «Это, наверное, гипноз», — предположила Даша. «Книг по магии у него море», — сказал Матвеев. «Слушай, может, пойдем, а то мне на консультацию надо». «Пошли так пошли», — Даша встала. «А мы сегодня с Альбиной и Иркой в Мариинку идем. Нас ее папа пригласил, у него премьера. И Наталья Тимуровна придет. Присоединяешься?» Они поднялись из подвальчика, вышли на площадь под жаркое солнце. «Нет, Даш, я не могу, у меня тренировка. Хочешь, я тебя потом встречу? По городу пошляемся, мосты разведем. Как?» «Ага, подходи», — рассеянно проговорила Даша. Она махнула рукой, и первая же машина остановилась. «Пока!» — Даша чмокнула Юру в щеку. «До вечера!» — Матвеев поглядел в свет от лежащей девятки, вздохнул. «Что-то было не так. Но что — не понять».